Россия, Москва, 2 февраля, среда. В этот день много лет назад завершилась Сталинградская битва, которая стала коренным переломом не только в ходе Великой Отечественной войны, но и всего хода истории. Рвавшаяся к Волге мощная группировка фельдмаршала Паулюса была окружена и капитулировала. Сам Паулюс, получивший за несколько дней до этого звание фельдмаршала, понимал это как конкретное указание покончить с собой. Но он решил сдаться. И сдался вместе со своим штабом и остатками армии, так и не сумевшей взять Сталинград. Этот день особо чтят ветераны войны. У памятников и монументов появляются живые цветы. Здесь же собираются сильно поседевшие участники тех страшных боев. Сюда приходят родственники погибших воинов. Не обходят такие места своим вниманием и политики. В Александровском саду у могилы неизвестного солдата возлагала цветы большая группа политиков во главе с мэром города. В этот момент на дорожке показалась старая женщина со скромным букетиком в руке. Она шла медленно, наклонив голову. Ее пальто бросалось в глаза своей потертостью. Однако, будучи расстегнутым, открывала взгляду орденские планки на темном платье старушки. Очевидно, она тоже была ветераном войны. Ее не остановили, когда она вошла в сад, но задержали, когда попыталась пройти ближе к могиле. Среди дежуривших в саду офицеров милиции старшим был капитан Лугаев. Он попросил женщину подождать, пока не отойдут толпящиеся у памятника люди. «Что у вас?» – строго спросил он, глядя на нее. «Ничего», – дребезжащим голосом ответила она. «Я хотела возложить цветы. Мой брат погиб в Сталинграде. Мы вместе с ним воевали». Лугаев глянул на стоящего рядом старшего лейтенанта Стрельнева. Тот пожал плечами. «Конечно, можно и пропустить старую женщину, к тому же ветерана войны. Проверь», строго приказал Лугаев. Стрельнев достал металлоискатель и провел им по одежде старушки. Все было чисто. Она протянула руку, и металлоискатель слабо пискнул. Цветы оказались обвязаны железной проволокой. «Брат был связистом», — объяснила женщина. «Это в память о нем». Лугаев взял цветы, прощупал проволоку и вернул ей букетик. «Ваши документы». Уже более дружелюбным голосом попросил он. Она достала паспорт, ветеранскую книжечку. «Самойлова Лидия Андреевна», – прочел Лугаев. Ей было под 80. Она жила на Тверской, совсем рядом с Александровским садом. Он вернул документы. «Подождите», – еще раз попросил капитан. «Пусть они уйдут, и мы вас пропустим. Извините нас, пожалуйста, но у нас приказ никого не пускать». Женщина улыбнулась. «Я подожду». Капитану было неудобно перед этой пожилой женщиной, но, к счастью, мэр и его делегация, возложив пышные букеты цветов, быстро ушли. Как только они удалились шагов на 50, Лугаев пропустил пожилую женщину к могиле неизвестного солдата. Она осторожно дошла до памятника, возложила цветы. Постояла около минуты, смахнула слезу. Затем повернулась и медленно побрела обратно. Проходя мимо Лугаева, поблагодарила его. «Спасибо вам, товарищ капитан. Как будто он мог вообще не пустить ее к этому монументу». Лугаев отвернулся. Его жег стыд за то, что он заставил старую женщину, ветерана войны, ждать, пока уйдут все эти политики. Но пропускать посторонних к делегации мэрии и вообще к любым делегациям он просто не имел права. Повернувшись, капитан проводил женщину долгим взглядом. Стрельнев, стоявший рядом, шумно вздохнул. У него дед погиб на Курской дуге, и отец, родившийся в 43-м, своего отца никогда не увидел.